Подозрительно было еще и то, что как Мария, так и Волосатый пытались объяснить этот выстрел нападением. Если бы дело обстояло чисто, то им незачем было бы и скрывать его. Какие же тайны могли храниться в этом фургоне, что доступ в него приходилось защищать автоматическими патронами? За всем этим, несомненно, что-нибудь скрывалось, и сыщик, на основании своих определенных и логических выводов, пришел к заключению, что брат и сестра находятся в связи с так называемым «тигром соборного праздника». Если Волосатый был в действительности искомым преступником и складывал в свой фургон добычу, тогда происхождение выстрела становилось ясным. Пинкертон вспомнил, что по показанию пострадавшей девушки у преступника была большая собака. Правда, с самого начала он был того мнения, что никакой собаки на деле не было, а думал сперва, что негодяй просто надел на себя собачью маску. Теперь же он видел, что Волосатый и не нуждался ни в какой маске. Человек, находящийся в полубессознательном состоянии, всегда принял бы его лицо за собачью или обезьянью морду. Вот каким логическим выводом пришел пока Нат Пинкертон. То, что до сих пор казалось ему только предположением, стало для него почти ясным и очевидным, и он решил продолжать свои розыски именно в этом направлении. Но раньше всего он хотел убедиться в том, что его предположения относительно автоматических патронов соответствуют истине. Между палатками и прилежащими к ним фургонами лежали доски и шесты. Пинкертон взял один из шестов, лег на землю за фургоном Вильяма таким образом, чтобы в него не попала пуля, если действительно произойдет выстрел, и стал тихонько нажимать окошечко фургона своим шестом. Вначале все шло безуспешно. Но вот рама окошечка стала поддаваться, и в тот же самый момент раздались один за другим два выстрела. С быстротой молнии Пинкертон вскочил, бросил шест и спрятался за грудой ящиков, находившейся в некотором расстоянии от фургона. Едва он достиг своего убежища, как увидел крайне взволнованного Вильяма. Последний выскочил из палатки, обежал кругом всего фургона, но, не видя никого, отворил дверь и стал осматривать его внутренность. Убедившись, что там все в порядке, он снова вышел наружу и стал искать поблизости причину выстрелов. Не найдя ничего, он, по-видимому, успокоился и направился обратно в свою палатку. Пинкертон покинул свой наблюдательный пост. Его план действий был готов, и он направился, не теряя времени, в гостиницу, в которую отослал с вокзала свои вещи. Приблизительно полчаса спустя он вышел из гостиницы через задний ход. Никто не узнал бы знаменитого сыщика в этом костюме испившегося бродяги. На нем был одет грязный, разорванный пиджак, краснорыжий парик украшал его голову, лицо было тоже красное, а взор неподвижно уставлен в пространство. Так как было уже около 11 часов ночи, то на площади жизнь стала замирать, и крики толпы понемногу стихали. Народ расходился по домам, и только несколько запоздалых бездельников шаталось еще по площади. Рыжий бродяга прошел несколько улиц, а затем исчез за целым рядом деревянных строений и очутился, наконец, позади палатки, принадлежащей Волосатому Вильяму. Осмотревшись кругом, он подполз под самый кузов фургона и начал искать, нет ли где-нибудь щели между досками, образующими пол его. Сперва его поиски были тщетны, но, наконец, он нашел то, чего искал, и осторожно начал работать маленьким ломом, принесенным с собой для этой цели. Его труды увенчались успехом. Доски, гвозди которых сильно проржавели снизу, стали понемногу поддаваться. Вскоре ему удалось совершенно освободить одну из них, а тогда ему уже не представило труда приподнять и соседние половицы. Так что в результате образовалось пространство, через которое он, хотя и с большим трудом, вполз во внутренность фургона. Засветив на одну секунду свой карманный электрический фонарь, Пинкертон быстро обвел взглядом внутренность фургона. Она отличалась весьма простым устройством. С одной стороны были прикреплены одна над другой две узкие походные кровати. Кроме того, там и сям стояли маленькие шкафы, дорожные корзины и кое-какие хозяйственные принадлежности. А в одном из углов висела вешалка, нагроможденная целой кучей платьев. Теперь оставалось только раскрыть шкафы и корзины, и рассмотреть спрятанные в них вещи. Пинкертон отдавал себе полный отчет в опасности затеянного им дела. Он предвидел все возможные случайности, а потому совершенно не испугался, когда вдруг в дверях щелкнул замок, после чего дверь открылась, и в фургон вошел с ярко горящей лампой в руках волосатый Вильям. Рыжий пьяница уже сидел, удобно расположившись на одной из корзин, с холодной усмешкой направляя на вошедшего дуло револьвера. Вильям настолько перепугался, что вскрикнул и подался назад, едва не выронив из рук лампы. «Что это значит?» – воскликнул он в бессильной злобе. «Как вы сюда попали?» Рыжий рассмеялся, приблизился к вошедшему, оттолкнул его от двери и плотно затворил ее. Вильям был точно парализован от страха. «Что? Не ожидал меня здесь увидеть?» – заговорил Рыжий по-английски. «А я слышал, что ты американец, и поэтому решил навестить тебя». Вильям все еще не мог прийти в себя. Тяжело дыша, он бессильно опустился на одну из корзин и простонал. «Как ты вошел сюда?» «Чертовски трудным путем», — возразил Рыжий.